Глава 4. После шокирующе острого ужина... «Отлично! Посуду можете оставить на меня!» Единственная пребывающая в хорошем настроении Минори собрала в стопку пустые тарелки и понесла их на кухню. Все остальные лежали неподвижно. Их мысли метались от «было вкусно, но остро» и «было остро, но вкусно» и обратно. Несмотря на пульсирующую боль в губах и во рту, они не могли не взять добавки, и теперь с полным брюхом, распухшими губами и уставшие до невозможности, похоже, даже не могли подняться. Однако было бы неправильно позволить Минори убирать со стола в одиночку. Рюдзи встал, намереваясь ей помочь, но Тайга схватила его за футболку. «А? Что такое?» «Похоже, я нежданно съела слишком много острого. Мне нужны желудочные таблетки?» «Живот болит?» «Не уверена». Нахмурив лоб, она посмотрела так, словно не может выразить, как себя чувствует. Потерла живот и покачала головой. «У меня нет ничего желудочного. Кавасима, а у тебя?» «А вряд ли. У меня только аспирин от головной боли». Подумав, ну и что нам делать?» Рюдзи пощупал лоб Тайги, нет ли у нее жара, когда поднялся Китамура. «У меня кое-что есть. Болеутоляющие, желудочные и смешанные. Пошли в мою комнату. Посмотришь этикетки и выберешь, что тебе подойдет». Тайга промолчала. «Что не так?» Хотя Китамура говорил весьма доброжелательно, Тайга, играя с кружевами на рукаве, беспокойно заёрзала, словно кошка, намывающаяся в преддверии хорошей погоды. Подумав, «Не время стесняться, верно?» Рюдзи подхватил ее за локоть и заставил встать. «Давай иди с ним!» Рюдзи слегка подтолкнул ее в спину. На мгновение показалось, что Тайга сейчас рухнет от этого толчка, но она все-таки заставила ноги двигаться и пошла за Китамурой. Они покинули гостиную. Ни о чем не думая, он озабоченно смотрел ей вслед. «Ай, ты действительно бестолковый!» Он слишком поздно обнаружил приближающуюся Ами. Тихо подойдя поближе, она слегка наклонилась над столом прямо перед глазами Рюдзи, прежде чем он заметил ее. «Если Такасу-кун так беспокоится об этой девушке, тебе стоит пойти с ней?» Ее большие глаза слегка сузились в притворно недоброжелательной манере, розовые губы растянулись в улыбке, намекая, что на самом деле она нашла способ развлечься. «И что с того, что я беспокоюсь о Тайге?» «О, ушел в оборону. Если бы на боль в животе пожаловался кто-то другой, будь то Китамура, Кусиеда или даже ты, я беспокоился бы точно так же». «А, правда? Ну тогда Амитян думает, что у нее тоже, может быть, живот болит». Заставив свои глаза Чихуахуа увлажниться, Ами шлепнулась рядом с Рюдзи. «Просто шучу». Не дав ему возможности попасться на уловку, она непосредственно улыбнулась, слегка высунув язык и пожимая плечами. «Да о чем эта девчонка думает?» Рюдзи, которому уже надоело, что его дразнят, лишь посмотрел на холодное и привлекательное лицо Ами. «Да чтоб тебя!» «Что?» Наверное, вполне понимая раздражение Рюдзи, Ами надела свою ангельскую улыбку. Ее губы сжались, глаза расширились, ярко мерцая, словно звезды. Но хоть ее облик и был до невероятности прекрасен, под столом она выглядела отнюдь не скромницей. Заложив ногу за ногу, она бесстыдно демонстрировала свои бедра, покручивая лодыжкой. Похоже, она даже не пыталась как-то прикрыть их. «Ох». Рюдзи подняла взгляд к потолку, сочувствуя фанатам Ами по всей стране и непроизвольно улыбаясь. «Как бы это сказать? С тобой не соскучишься». «Это что, комплимент?» «Это сложно, тут тонкая грань». Он на самом деле так думал. То есть, что она действительно странная. На первый взгляд она была бесподобной красавицей, настоящим бриллиантом, но по правде, неприятно злой особой. Как бы то ни было... «Тонкая грань? А? Я сложная? Что это должно означать? Сказать, что я сложная?» Сидящая рядом с Рюдзи сделала серьезное лицо и наклонила голову. Это выражение само по себе почему-то было привлекательным. Такое нормальное, что даже удивительно. Или, может, лучше сказать, удивительно нормальное. Или ему следует сказать, что оно заставило его пересмотреть свое мнение? Подтвердив, что даже она похожа на любую другую 16-17-летнюю девчонку. Такие девушки, чья внешность не соответствует содержанию, все-таки довольно странные, как ни посмотри. Думала Рюдзи. Но это не было неприязнью. Что такое? Ты уже довольно долго на меня пялишься? Может, ты очарован? Это хорошо. Это замечательно. Я знаю, что тут ничто не поможет. Потому что я самая-самая поразительно привлекательная. Да-да, все понятно. Конечно, самодовольно кивнула она. Но что удивительно, на довольное лицо Ами словно легла вуаль. Постепенно наползала странная детская улыбка. «О, я знаю! Кстати, Такасу-кун, мы можем прогуляться по пляжу и...» Когда она хотела что-то сказать... «Опс! Я забыла часть посуды, да?» Они услышали чьи-то легкие шаги. Бормоча про себя, из кухни в гостиную вернулась Минори. В приподнятом настроении, нисколько не обижаясь на Рюдзи и Ами, которые просто болтают, ничем не помогая, она собрала оставшиеся на столе чашки и тарелки, пытаясь унести все одним махом. «Это опасно, бери только чашки». Позади нее появился Рюдзи и забрал тарелки. «Ты хочешь помочь, Такасу-кун? Не стоит, ты готовил ужин, а я уберу со стола». «Да все нормально, я помогу». Держа тарелки в одной руке, он поспешно протер края стола тряпкой. Затем развернулся, рассчитывая, что Ами тоже поможет, но... «Я и правда терпеть не могу ковыряться на кухне, знаешь ли. Я ухожу». Слегка улыбнувшись, Ами поднялась. И поразительно быстро улетучилась, не дав ни малейшего шанса остановить ее. «Хм, так она действительно ненавидит уборку. Но это действительно удача, что я буду работать вместе с Минори, только я и она». Сейчас он даже был благодарен Ами за ее королевские замашки. «Правда все в порядке? Разве вы с Ами-тян не беседовали?» Рюдзи лишь махнул рукой, словно говоря, что это не важно, и они направились на кухню. Минори тщательно вычистила ее. Все, от сковородок до ножей, было вымыто и расставлено в образцовом порядке, так что даже Рюдзи оценил это. Пока он изумленно оглядывался, Минори забрала у него тарелки. И не успел он сказать: «Да я сам». «Вот так, с посудой разобрались». Она сделала все в мгновение ока и уже стремительно расставляла тарелки на сушилке. Конечно, у него не было причин быть недовольным уровнем ее мастерства. «Ха, да у тебя совершенная техника, да?» «Хе-хе, догадываюсь. Мне на работе все время уборка достается, знаешь ли. И я всегда стараюсь закончить так быстро, как только могу. Так что я все время ковырялась с этим и в конце концов отлично научилась». И так он открыл еще одну хорошую сторону Минори. То есть он имел в виду красоту ее улыбающегося лица, когда ее хвалят. Застенчивые, смущающиеся, а еще печальные и немножко гордые. Говоря честно и откровенно, он хотел бы родиться таким, как она. Он до глубины души восхищался ее скромной чистотой. Будь он похож на Минори, его не волновали бы ни обстоятельства его рождения, ни доставшаяся от отца физиономия, не пришлось бы то и дело терзаться тревогами. Он мог бы расти твердым и непоколебимым, как росток бамбука. Да, будь все в этом мире похожи на Минори, такие вещи, как война или стихийное бедствие, исчезли бы без следа. И все могли бы жить так же радостно, как она. Не замечая сияющего взгляда Рюдзи и продолжая смеяться с растянувшимися в щелочке глазами, Минори неожиданно подняла взгляд и сказала: «Ах да, я дам Такасу-куну кое-что вкусненькое». Открыв холодильник и заглянув в него, она извлекла оттуда пару мороженых. Таких же, какие они ели на десерт после ужина, но... «Как видишь, остались еще два. Я думала, что мы можем потом устроить соревнования по сумо, вроде королевской битвы без запрещенных приемов или что-то вроде, но... Хе-хе, это будет наш маленький секрет, так что давай съедим их на пару. Тебе какое больше нравится? Ванильное или с зеленым чаем?» «Зеленым чаем». «Хорошо». Широко улыбаясь, Минори отдала одно из мороженых Рюдзи. Затем, оглядевшись вокруг... «Будет нехорошо, если нас застукает Тайга. Она такая обжора. Такасу-кун, слопаем их одним глотком». Решившись отправить большое мороженое в желудок одним глотком, она сорвала обертку. «Подожди, подожди, это же невозможно. намеревался остановить ее Рюдзи. «Мы можем прямо отсюда выйти на веранду. Давай съедим их снаружи». Он показал на окошко для мусора, через которое недавно вылезала тайга с тупой Чи номер 2. Минори, отреагировавший «А?» и широко распахнутыми глазами, он ответил «Сссс», приложив палец к губам. Оставаясь в тапочках, через которые хорошо чувствовался песок, он тихонько открыл окошко и вылез на веранду. На секунду ему пришлось закрыть глаза от сильного порыва ветра, едва не затолкавшего его обратно. Осмотревшись, Рюдзи увидел, что на небеса над окном легло покрывало ночи. Только звезды и луна слабо подсвечивали разбивающиеся волны. Звук прибоя в пугающей темноте казался более мирным, чем полная тишина.